Глава 128. Нищий шут. Отнеся обед наставнику, Клейн и Нил наконец набили животы и приготовились отдыхать. Юноша позволил себе расслабиться лишь на полчаса, после чего направился в стрелковый клуб. Он упорно тренировался день за днем, за это время спустил уже больше 1000 патронов, и только сейчас Дан оценил его стрельбу как приемлемую, хотя по неподвижным целям он уже попадал весьма хорошо. Тренировка в основном состояла из механического повторения одних и тех же приемов, поэтому, отстреляв норму, он убрал револьвер, сел на транспорт и уже через 10 минут был на пороге дома учителя по борьбе. Уличная одежда быстро сменилась на тренировочный костюм, который уже дожидался его тут, а затем Клейн принялся за привычные бег, прыжки на скакалке, упражнения на силу, приседания и так далее. Самым тяжелым этапом тренировок были работа ног и оттачивание ударов. С юноши каждый раз сходило 7 потов, и к концу рутины он чуть ли не валился с ног. «Отдых 15 минут». Гавейн с грубой кожей на лице и блестящей сединой на висках достал карманные часы и быстро взглянул на стрелки. С самого начала тренировки он большую часть времени хранил молчание, лишь изредка давал указания и делал немногословные замечания по движениям Клейна. Дыхание шумно вырывалось из груди Клейна. После утомительных упражнений он не осмелился резко остановиться, а стал постепенно замедляться. Самый очевидный эффект от частых тренировок был его загар. Теперь он выглядел куда смуглее. Сейчас он находился на учебном полигоне во внутреннем дворе. Гавейн тоже стоял неподалеку и молча наблюдал за учеником, сложив руки на груди. Казалось, он даже двигается редко, и потому издалека напоминал мраморную статую. «Учитель, а вы научите меня обращаться с оружием, чтобы я мог не только кулаками бить? Как пользоваться одноручным, двуручным мечом, шпагой, копьем?» После переваривания зелья у Клейна было особенно приподнятое настроение, поэтому он сегодня хотел быть инициативным. Внутри хранилища Гавейна лежала всякая всячина, в том числе мечи, шпаги, а также нагрудники, кирасы и прочая броня. Очевидно, что учитель не только мастер боя голыми руками, но и умело владеет оружием. Окутанный солнечным светом, он важным взглядом окинул Клейна. Вид у него, как всегда, был очень внушающий. «Это не даст тебе никакой пользы. Такое оружие — пережитки прошлого века. Им место в музее или в руках коллекционеров». Несколько секунд он молчал, а затем в его голосе промелькнула печаль и ностальгия. «Их вытеснили. Тебе бы смотреть в сторону стрелкового оружия. Даже борьба, которую ты тренируешь сейчас, не больше, чем просто помощник». Клейн пригляделся к явно разочарованному новыми реалиями учителю и ободряюще улыбнулся. «Я вовсе так не считаю». «Так считают министры, члены парламента и генералы». Сжав зубы, строго процедил Гавейн. Юноша резко остановился. Он вспомнил славные дни бурных споров в интернете, представил, что сидит за клавиатурой, и уверенно заявил. «Нет, их лишь вытеснили с первого плана и придумали иное применение. Почему боевые тренировки всегда идут парой к стрельбе? Потому что они прекрасно дополняют друг друга. Я верю, что повышенная подвижность и ловкость помогает развить реакцию, а это напрямую улучшает и навыки стрельбы». Видя, что в глазах Гавейна промелькнуло некое подобие интереса, Клейн почувствовал уверенность продолжить. «Прочее оружие тоже нельзя сбрасывать со счетов. Им просто требуется модернизация, нужно сделать их удобнее в переноске. Только представьте, можно создать специальный мобильный отряд. Отряд, задачей которого станет избегать передовых линий и атаковать противника с тыла. Наносить удар в самый центр. В таких мелкомасштабных налетах солдаты, владеющие выдающимися навыками боя и несколькими видами оружия, станут очень ценными единицами». Он не на шутку разошелся, ведь был экспертом во всем, но по чуть-чуть. На самом деле, он наспех пересказал базовые принципы работы войск специального назначения с земли. В какой-то момент грудь Гавейна начала все сильнее вздыматься, его дыхание становилось тяжелее. Он по-прежнему неподвижно стоял на месте и, казалось, будто боялся движением потревожить раскинувшуюся в его воображении сцену. Клейн замолчал и окинул взглядом учителя в попытках понять его состояние. Неловко прочистив горло, он робко спросил. «Учитель, как вам мои мысли? Это возможно?» Тот заметно вздрогнул, словно его пробудили из глубокого сна. Он поднял серьезный взгляд на ученика и мрачно ответил. «Ты явно хорошо отдохнул. Сделай еще 10 подходов всех упражнений». «Чего?» Клейн явно растерялся. Но через мгновение он перешел на бег, и тут до него дошло. 10 подходов? Учитель, за что? Не так я представлял празднование усвоения зелья. Эх, неужели мои мысли не зажгли ваш интерес? Когда Клейн добежал до дальней стороны тренировочной площадки, Гавейн вдруг поднял руки, устало закрыл лицо ладонями. Его глаза плотно зажмурились, а тонкие морщинки вокруг глаз стали заметно глубже. За сегодняшнюю изнуряющую тренировку к Клейну несколько раз подступало чувство тошноты. Переборов усталость, он помылся, переоделся в свою одежду и попрощался с неизменно молчаливым учителем. Однако он поехал не домой, а в портовый район, где находился бар «Злой дракон». У него появилось время заглянуть на подпольный рынок и изучить цены на потусторонние материалы, а также купить все необходимое для создания амулетов. Глаза слипались, и на всем пути Клейн изо всех сил боролся с желанием заснуть. Однако сегодня в кармане лежала вся его заначка, и спать он попросту не осмеливался. Надо отложить 4 фунта на оплату детективу, так что мой бюджет сегодня 3 фунта и 5 сули. Клейн еще раз проверил деньги в кармане, подхватил принадлежности и покинул дилижанс. К этому моменту солнце начало клониться к западу, а окна домов заблестели в свете сумерек. В «Драконе» стоял ажиотаж. Время рукопашных поединков и собачьих соревнований по поискам мышей было в самом разгаре. Пройдя бильярдный зал и множество комнат, Клейн переступил порог подпольного рынка. К его удивлению, сегодня он не обнаружил всегда буйного монстра Адмисола. Разве старик Нил не говорил, что Адмисол выживал только благодаря владельцу бара Свейну? Он ему и крышу над головой дал, и еду, озадаченно подумал Клейн. Будучи ночным наблюдателем, он не упускал подобные мелочи и был всегда настороже, а потому решил поискать ответов у охранника. А где Адмисол? Здоровяк без единого намека на дружелюбность забубнил. «Да дрыхнет в каком-нибудь углу. Он в последнее время постоянно лежит, где попало. Трясется и вопит. Смерть, смерть! Они все трупы, все сгинут!» «Что ему опять мерещится? Что побеспокоило?» — нахмурился Клейн и захотел спросить, где именно обычно спал Адмисол, но мужчина этого не знал. «Когда закончу дела, попробую разузнать, что с ним стряслось с помощью предсказаний», — отметил себе Клейн и направился к паре комнат в конце рынка. Нил ему рассказывал, что помещение слева предназначалось для займа и возвращения денег, а справа — для закупки и продажи особо ценных материалов, в том числе потусторонних материалов. Открыв правую дверь, Клейн увидел, что в помещении была еще одна комната, снаружи которой ожидали 3 посетителя. Он вежливо снял головной убор и устроился позади тройки, оперся на трость и принялся молча ждать. Уже спустя недолгое время дверь распахнулась, и из нее показался одетый в серовато-синий рабочий костюм докера человек. Опустив голову, гость поспешно покинул комнату, не поднимая глаз. Клейн незаметно щелкнул левыми клыками, открыл духовное видение и осмотрел покупателей вокруг него. Кроме небольших проблем со здоровьем, ничего странного не наблюдалось. Спустя 10 минут, наконец, наступила его очередь. Юноша открыл дверь и вошел в освещенную тусклой керосиновой лампой комнату. Дверь закрылась, и он присел на специальный стул. С другой стороны стола находился сильно пожилой старик в фетровой шляпе. «Я хотел бы узнать, какими потусторонними материалами вы обладаете и их приблизительную стоимость». У торговца с возрастом обвисли щеки, от глаз расходились глубокие трещины морщин, однако его телосложение оставалось довольно крепким. Желание Клейна его вовсе не удивило. Многие покупатели интересовались потусторонними материалами, однако не хотели заранее раскрывать, зачем именно они пришли. Сперва все хотели знать, с чем они могут иметь дело. Старик пролистал несколько последних страниц журнала, бросил быстрый взгляд на Клейна и, причмокнув, отпил большой глоток вина из бокала рядом с ним. «Итак, мозговая ткань водяных. Стоимость варьируется от 3 до 15 фунтов, в зависимости от целостности. Звездный кварц — 50 граммов за 150 фунтов. Трава пчелиной матки — 200 фунтов за пучок. Взрослая чернопятнистая лягушка — 170 фунтов за штуку. Людоподобная роза — 280 фунтов. Осталась одна штука. Клейн приложил все усилия, чтобы его шок не отразился на лице. Когда он внимательно выслушал весь список, ему показалось странным, что весь подпольный рынок предлагал даже меньше 30 вариантов. Его пальцы неосознанно сжали несчастные 7 фунтов в кармане, и тут он вспомнил, как легко мисс Справедливость относилась к 1000 фунтов. Тихо вздохнув, Клейн аккуратно поднялся и вежливо ответил: «К сожалению, это не то, что я ищу». Не дожидаясь дополнительных вопросов, он быстро развернулся, открыл отгораживающую дверь и быстрым шагом покинул комнату. Вернувшись в основной зал, Клейн остановился и уставился пустым взглядом перед собой, застыв так на несколько секунд. «Я, наверное, самый нищий глава тайной организации в мире», — тоскливо подшутил над собой Клейн. Такие новости сильно замотивировали его все же получить материалы от ночных наблюдателей или обменяться чем-то с мисс Справедливостью и Повешенным. Обойдя рынок пару раз, Клейн приглядел и купил материалы для создания амулета, а именно серебряные пластинки болванок, а также травы, порошки и кристаллы для ритуала. Итого все это обошлось ему в 1 фунт и 15 суля. От заначки осталось 5 фунтов и 10 суля. С учетом оплаты детектива останется вовсе чуть больше 1 фунта, посчитал свои деньги Клейн, сразу ощущая беспомощность. Конечно, он понимал, что с деньгами беда, потому что он проработал только чуть больше месяца, но если пройдет год, то он вполне может накопить и 100 фунтов. Недели через 2 стоит сказать Бенсону и Мелиссе, что мою зарплату подняли на 3 фунта, и мы можем иногда нанимать служанок. «Так и не останется у меня заначки», — размышлял Клейн, двигаясь в сторону двери. Но тут он увидел знакомое лицо. На рынок в классическом черном плаще зашел старик Нил. «Все купил, что хотел», — улыбнулся Нил и приветливо махнул рукой. «Ага», — непринужденно ответил Клейн. «А ты сегодня рано», — цокнул языком наставник. «Это потому, что я еще голодный, а вот вы наверняка уже сытно отужинали». Приветливо подшутил Клейн в ответ. Через мгновение в поле зрения появился кабачик злого дракона, одетый в форму морского офицера Свейн. Он приблизился к 2 ночным наблюдателям, и над ними загудел сиплый голос мужчины. «Мне нужна ваша помощь». «Что-то случилось?» Выражение лица Нила тотчас стало серьезным. Клейн тоже сразу подсознательно насторожился. Лохматый мужчина, от которого сильно разило крепким алкоголем, понизил голос. «Один из карателей неподалеку отсюда потерял контроль. Надо разобраться, пока он не навредил мирным жителям.